Говорит голос православия. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небесе, и Господь земли сподоби, чистим сердцем Тебе спасе. Дорогие слушатели, мы предлагаем вам начало серии бесед об Оптиной пустыне и об истории православного русского монашества XIX и XX веков. Одним из самых замечательных явлений в жизни русской церкви в XIX и в начале XX века было возрождение старчества, этого особого благодатного служения некоторых выдающихся членов церкви их собратьям по вере. Старчеством называется руководство со стороны опытных наставников христианскими душами, особенно внимательно относящимися к своему спасению. Уже в древних египетских монастырях были такие опытные старцы, которые с помощью наставлений руководили духовной жизнью всей братии, вдохновляли ее на высокие духовные подвиги. Некоторые старцы оставили письменные труды, в которых на основании личного опыта изложили наставления о борьбе со грехом за обретение Царства Божия внутри себя. Ученики старцев, христиане, будь то иноки или миряне, проводившие духовную жизнь под их руководством, избегали многих искушений и обретали внутренний мир и покой, так как в лице старца имели руководителя, перед которым могли открыть свою душу и свои тревожные помыслы. Не надо думать, что русское старчество – достижение XIX века. Старчество существовало уже на Руси в древние времена – однако русское монашество, достигшее своего расцвета в XIV веке, во времена преподобного Сергия Радонежского, пришло к началу XVIII века в упадок. Одной из причин упадка был старообрядческий раскол, разделивший русскую православную церковь на два страстных лагеря. Другой причиной упадка были реформы императора Петра Великого, подчинившего церковь государственной власти, не всегда понимавшей сущность и значение иночества как такового. Наступившее в России в конце XVIII и в начале XIX века духовное обновление способствовало восстановлению старчества. Под влиянием жившего в XVIII веке старца Паисия Величковского и рассеявшихся по всей России его учеников, в православном иночестве воспиталось много замечательных подвижников, всецело усвоивших заветы старца Паисия. Постоянною молитвою, неослабным вниманием к себе, самоиспытанием, внутренней борьбой с греховными помыслами, исповеданием этих помыслов своему духовному отцу, послушанием и смирением, внимательным изучением святоотеческих книг и соблюдением евангельских заповедей, эти подвижники достигали высокой степени духовной жизни и приобретали большое влияние не только на свою братию монашествующих, но и на мирян. Особенно расцвело старчество в Оптиной пустыне, куда со всех концов России стали стекаться люди, нуждающиеся в помощи, ободрении и исцелении. Оптина пустынь была расположена в двух верстах от небольшого старинного уездного города Козельска, Калужской губернии, на правом берегу неширокой, но глубокой и полноводной реки Жиздры, у опушки огромного векового бора, который тянулся на 30 верст в глубину, а в длину шел от знаменитых брянских лесов Орловской губернии до столь же знаменитых муромских лесов Владимирской губернии. Белые монастырские здания и стены, и голубые главы церквей с золотыми крестами красиво и величаво выступают на зеленом фоне сосен и елей. Глубокая тишина леса нарушается лишь шорохом падающей ветки или звуком птичьих голосов. Воздух напоен дивным ароматом. Откуда бы ни приближался путник к Оптиной пустыни, Оптина пустынь производит одинаково сильное, глубокое и какое-то умиротворяющее душу впечатление. Богомольцы обычно направлялись в Оптину пустынь со станции железной дороги через Козельск, лугом по левому берегу Жиздры, которую уже под самым монастырем переезжали на монастырском пароме. Не раз оптинцам советовали заменить паром постоянным мостом для удобства богомольцев, но они упорно хранили свою старину, как бы опасаясь устройством моста уничтожить преграду, отделяющую монастырь от мира. Чем ближе подъезжаешь к монастырю, тем сильнее охватывает душу особое чувство, словно открывается дверь в XIV и XV век, и оттуда веет стариною, благочестивой Русью, словно души древних подвижников и молитвенников и их тихие кельи раскрывают перед вами свой внутренний мир. Проходит момент, и паром тихо ударяет в монастырский берег. Экипаж быстро выезжает на высокий берег. У самой дороги столб с укрепленной на нем иконой Богоматери, имени которой посвящена обитель. Немного дальше ближайшие гостиницы, которые расположены по правую и левую сторону Святых Врат, в одной из которых останавливался в последний свой приезд в Оптину пустынь Лев Николаевич Толстой. Пройдя Святые Врата, мы входим в монастырский двор и прямо перед собой видим главный монастырский храм во имя введения во храм Божией Матери. Храм не отличается ни красотой архитектуры, ни размерами. Как и все в Оптиной пустыне, он носит на себе печать скромности и простоты. Неспешно, но и без утомительной медлительности, чинно и строго совершается богослужение. Чинно и благоговейно в клобуках и мантиях стоят у стен монахи, совершая уставные поклоны и коленопреклонения. Миряне, столпившись ближе к алтарю, следуют в поклонах примеру иноков. Направо от храма Введения Богородицы находится зимний храм во имя Казанской иконы Божией Матери, в котором погребены бывшие настоятели Оптиной пустыни, отец архимандрит Моисей, отец архимандрит Исаакий и другие. Налево от Введенского храма находится храм в честь преподобной Марии Египетской, в котором ежедневно служатся ранние обедни. Впереди Введенского храма, к востоку от него, находится храм в честь Владимирской иконы Божией Матери. В этом храме день и ночь читается заупокойная псалтирь и устроено несколько келий для братьев. Все пространство между названными четырьмя храмами занято братским кладбищем, которое можно назвать надгробную летописью монастыря. Вот с южной стороны алтаря Введенского храма расположены рядом могилы трех великих старцев – иеросхимонаха Льва Наголкина, Макария Иванова и Амвросия Гренкова с характерными и знаменательными на них надписями. За кладбищем к юго-востоку виден небольшой одноэтажный деревянный домик настоятеля пустыни, в чистеньком, светлом и уютном зальце которого развешаны по стенам портреты калужских архиереев, настоятелей и старцев Оптиной пустыни. Далее вдоль монастырских стен тянутся корпуса монастырских зданий, в которых помещаются трапезная, мастерская и кельи монастырских братьев. Весь монастырь окружен выбеленную кирпичную оградою с башнями по углам, представляющую правильный четырехугольник с воротами на каждой из его четырех сторон. Через восточные ворота мы выходим в чащу окружающего оптину пустынь леса, и по узенькой дорожке, проходящей между огромными соснами, доходим до скита во имя усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Скит – это отделение монастыря, где жизнь проводится более уединенно и по-отличному от монастырского порядку. Внешний вид оптинского скита подробно описан в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Дорожка, ведущая от монастыря к скиту, делает несколько изгибов, и вот за последним изгибом открывается невысокая розовая колоколенька со святыми вратами под нею. Над вратами находится образ усекновения главы святого Иоанна Предтечи, а около врат, по стенам, помещены изображения святых пустынножителей восточных и русских. Рядом с колокольней, с обеих ее сторон, находятся так называемые хибарки, куда старцы выходили внутренними ходами из своих келий, находившихся внутри скита, для приема лиц женского пола, не имеющих права входить в самый скит. Таков был внешний вид Оптиной пустыни, как описывает ее отец Сергий Четверяков, побывавший в ней несколько раз в конце 19-го столетия и в начале 20-го. В начале XX века в Оптиной пустыне было около 300 монахов. Монастырь строго сохранял общежительные заветы старца Паисия Величковского. Никто из монахов, не исключая и настоятеля, не имел своей собственности. Все необходимое оптинец получал от монастыря: пищу в трапезной, чай и сахар от настоятеля, одеяние и обувь от рухольного, то есть кладовщика. Одежду и обувь все оптинцы, не исключая и настоятеля, носили совершенно одинакового качества и по одному и тому же образцу. Так что старец, отец Амвросий, иногда говорил, шутя: «Оптинцев всегда узнаешь, у них у всех сапоги на прямую колодку». Каждому иноку, не исключая и послушников, предоставлялась отдельная келья. Так он мог с полным удобством, то есть без помех, отдаваться своим келейным занятиям, молитве, чтению Слова Божия и отеческих книг и рукоделию. Распорядок дня определялся главным образом церковными службами. По будним дням день начинался в час полуночницы, за которой непосредственно следовало утренняя. В 6 часов утра совершалась ранняя литургия, в 9 часов – поздняя, в 4 часа дня – вечерняя, а в 7 часов – вечернее правило. По воскресеньям и в праздничные дни В этот порядок богослужения вносилось то изменение, что вместо полуношницы и утренней совершалось всенощное бдение в 6 часов вечера, а перед бдением в 16:30 малая вечерня. Богослужение посещало вся братья, свободные от специальных послушаний, в поварне, в пекарне, в мастерских, сапожной, швальной, столярной, на конном двору, в лесу, на дачах и так далее. Однако в посещении церковного богослужения не было ничего внешне и формально принудительного. Судьей каждого в этом случае была его собственная монашеская совесть, воспитанная монашескими обетами, обычаями и общим строем монастырской жизни. Свободное время от церковных служб и послушаний каждый инок мог проводить всецело по своему личному усмотрению, не забывая, конечно, о своем звании монаха. Весь обиход своей жизни, как богослужебный, так и хозяйственный, Оптина пустынь всегда обслуживала своими собственными силами, не прибегая к наемному труду. Все хозяйственные работы, не исключая разработки леса, рыбной ловли, сенокоса, посева и уборки хлеба, производились самими монахами. Ими же производились и все штукатурные, малярные, кровельные, плотничные и строительные работы, за исключением тех случаев, когда требовались какие-либо специальные знания. Возвращаясь к оптинскому богослужению, необходимо сказать, что именно оно явилось главным образом той религиозно-воспитывающей духовной силой, благодаря которой Оптина пустынь имела такое благотворное влияние и на окрестное население, крестьянское, городское и помещичье, и на всех, пребывающих в пустыне издалека. Богослужению отводилось в Оптиной пустыне ежедневно от 7 до 8 часов. Совершалось оно строго по церковному уставу, без пропусков, с канонархом, положенными чтениями неторопливо, ясно, отчетливо. Благодаря этому содержание церковных песнопений, псалмов и поучений со всем их разнообразным глубоким смыслом и со всей их красотой без затруднений воспринималось и сердцем, и умом молящихся. Богослужение становилось неотъемлемым достоянием их душ и налагало на них свою духовную печать, которую они уносили по своим домам, чтобы и там поделиться полученными ими в монастыре духовными впечатлениями. Богослужение Оптиной пустыни было той духовной школой, в которой незаметно, но постепенно, день за днем и год за годом, получали духовное воспитание в течение многих лет тысячи и десятки тысяч богомольцев из самых различных слоев русского общества. Это был своеобразный духовный университет русского народа, учивший людей в разуме истины. Впрочем, нужно сказать, что в этом отношении Оптина пустынь не была чем-то исключительным в ряду других благоустроенных монастырей, оказывавших своим богослужением, его содержанием и напевами такое же благотворное воспитательное влияние на богомольцев. Своеобразную особенностью внутренней жизни Оптиной пустыни было ее старчество, появившееся в ней в конце 20-х годов 19-го столетия, составлявшее ее славу в течение всего 19 века. Благодаря этому старчеству Оптина пустынь стала духовной лечебницей для душ, исковерканных грехом, потерявших или не нашедших смысла жизни, скорбящих, страждущих, ищущих вразумления, утешения, духовного руководства. Можно безошибочно сказать, что значительная часть оптинского братства пришла под кров этой обители, привлекаемая жаждою старческого окормления, и нашла здесь душевный покой и спасение. Да и большинство богомольцев получало в Оптиной пустыне не только утешение, но и разрешение своих сомнений и недоумений, а нередко и тяжелых жизненных испытаний через молитвы и наставления тамошних старцев. Старчество придало Оптиной пустыне особый духовно светлый облик, пронизало ее духом благожелательной и всепрощающей любви, сделала ее привлекательной и бесконечно дорогой для грешных душ, ищущих спасения. В старчестве раскрылось истинное значение Оптиной пустыни. И неудивительно, что у стен этой обители возник целый поселок мирян, мужчин и женщин, семейных и одиноких, для которых стало жизненной потребностью ежедневно слушать богослужение и ежедневно получать благословение и наставление старцев. Оптина пустынь приобрела славу в XIX веке, но возникла она в очень давние времена. Имеется указание, что еще царь Михаил Федорович жаловал этому монастырю земли и разные угодья. Старинные монастырские синодики свидетельствуют о том, что Оптина пустынь, как и некоторые другие монастыри старого времени, была смешанным монастырем, в ней жили и схимники, и схимницы. И так как совместные монастыри были отменены постановлением Стоглавого собора, бывшего в половине XVI века, то отсюда видно, что Оптина пустынь уже существовала в первой половине XVI столетия. В XVIII веке Оптина пустынь, как и многие другие монастыри того неблагоприятного для монашества времени, пришла в запустение. В конце столетия в ней оставалось всего только три монаха, из которых один был слепой. И вот в 1796 году знаменитый московский митрополит Платон, объезжая свою епархию, в состав которой тогда входила и Калужская губерния, пленился прекрасным местоположением Оптиной пустыни и решил вывести ее из запустения. Возвратившись в Москву, он вызвал к себе известного в то время своей высокой духовной жизнью настоятеля Пешнашской обители Московской епархии архимандрита Макария, состоявшего заочно в духовном общении со старцем-архимандритом Паисием Бельчковским. Митрополит сообщил архимандриту Макарию о своем намерении возродить Оптину пустынь и просил его дать из своего монастыря настоятеля, который мог бы устроить эту обитель. После долгого раздумья отец Макарий сказал: «Из нашей обители я не могу предложить более необходимого человека, как огородника Авраамия, но боюсь, что он по своему смирению не пойдет». Было решено, что отец Макарий пришлет Авраамия к митрополиту с каким-либо поручением, и митрополит посмотрит его. Присланный к митрополиту Авраамий понравился ему и против собственного желания был послан устраивать Оптину пустынь. Взяв с собой несколько человек из Пешношской братии, Авраамий прибыл в Оптину и стал приводить ее в порядок. Многому горю пришлось ему натерпеться здесь. Обитель была запущена, бедность была крайняя. Не было даже полотенца вытереть священнику руки за литургией. Много промучился отец Авраамий, пока не восстановил обитель. И не добился бы он этого никогда, если бы не советы и постоянная помощь его бывшего настоятеля архимандрита Макария. Обитель была восстановлена и постепенно приобрела огромное значение для всей России. Историю возобновленной Оптиной пустыни можно разделить на 4 30-летних периода. Первый из них начался со вступлением в настоятельство отца Авраамия и закончился с его смертью в начале 30-х годов XIX столетия. Второй период совпадает со временем настоятельства отца архимандрита Моисея и старчества отца Льва Леонида и отца Макария. Третий период совпадает со временем настоятельства отца архимандрита Исаакия и старчества отца Амвросия. Четвертый обнимает собою время после 1894 года до времени закрытия монастыря. Память отца Авраамия глубоко чтилась в Оптиной пустыне, как ее восстановителя и опытного духовного руководителя, следовавшего в своей деятельности заветам старца Паисия Величковского, воспринятым им через архимандрита Макария. В годы управления монастырем отцом Авраамием в Оптиной пустыне был устроен скит во имя усыкновения главы святого Иоанна Крестителя. Начало оптинскому скиту было положено в 1821 году. По замечанию оптинского летописца, епископ Филарет Калужской епархии, впоследствии знаменитый митрополит Киевский, был очень монахолюбив и очень заботился о процветании монашеской жизни в Оптиной пустыне. Для большего преуспевания в ней монашеского подвижничества он задумал основать при обители скит, где иноки, ищущие более уединенной, строгой и молитвенной жизни, находили бы удовлетворение этой своей потребности. Задуманное епископом Филаретом дело было огромной трудности. Для успешной постановки оно требовало людей не только высокой и строгой монашеской жизни, но и понимающих науку православного подвижничества, способных быть руководителями иноков на пути духовного их усовершенствования и знакомых с порядками скитского жительства. После долгих размышлений, совещаний и поисков Преосвященный Филарет остановил свой выбор на двух братьях Путиловых, Моисея и Антонии, подвязавшихся в то время уже около 10 лет в пустынных рославских скитах Смоленской губернии под руководством учеников старца Паисия Величковского, вышедших из Молдавии. Им было поручено приступить к устройству скита при Оптиной пустыне. И спросив разрешения взять с собой из рославских скитов нескольких братьев, они вместе с ними прибыли в Оптину пустынь. В расстоянии четверти версты от монастыря в густом лесу выбрали они место, стали рубить деревья и выкорчевывать пни, поставили церковь, кельи, ограду и таким образом положили начало скиту и установили порядок скитского жительства. Первым начальником скита был отец Моисей, а когда он был перемещен в настоятеля Оптиной пустыни, начальником скита сделался его брат, отец Антоний. Управление Оптиной пустынью отца Моисея было временем ее наибольшего расцвета, как в духовном, так и в хозяйственном отношениях. Все, что делалось в Оптиной пустыне до него, имело характер лишь подготовительной работы, и все, что делалось после него, было лишь поддержанием и продолжением его дела. В следующей передаче мы расскажем вам подробнее о жизни и деятельности отца Моисея, а теперь помолимся все вместе словами молитвы, составленной оптинскими старцами и освященной их благочестием. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забывать, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи или обители, братства моего, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне сил перенести утомление наступившего дня и все события в течение его. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, терпеть, прощать и любить. Аминь. Услыши меня, Господи.